Глава 18. После чтения заклинаний и мантр они очутились в логове тьмы. «Ты думаешь, отшельник нам сказал правду? Поживем, увидим. Нам нужно своих выручать». После магических обрядов Винара, Мури и Вильям появились в ставке. «Почему сами не смогли вернуться?» – спросил Лукавый. «Нас поместили в комнату, в которой наши обряды и заклинания не действовали». «Странно. Неужели у Гитлера тоже сильные маги появились?» «Похоже на это». Лукавый вызывал помощников, и те доложили обстановку на фронте. «Обстановка напряженная. Ставка Сталина тайно переброшена в Китай вместе с инженером Крыловым, который уже близок к изготовлению атомной бомбы. Глава Компартии Китая Мао помогает своим союзникам по партии всем необходимым. Немцы надеются, что ставка Сталина уничтожена и готовят огласить полную победу над страной Советов. На этом Гитлер не остановится. В его планах захватить другие страны. А сейчас на очереди Афганистан, Монголия и Китай. Вероятно, отшельник поможет и Крылову. Значит, не вышел из игры, как обещал. «Обещанного 3 года ждут, как гласит пословица», – подытожил Лукавый. «Какие наши действия? Похоже, наши все усилия были напрасны». «Мы и так много дров наломали. Предлагаю подождать. Пусть выживает сильнейший», – посоветовал Константин. «Согласен. Подождем». Согласился Лукавый. Время шло. Москва стала Саксонией, Львов стал Лимбергом, Киев – Рюриксбергом, Адольф Гитлер переименовал Ростов, Клейсбург в честь фельдмаршала Эвальда фон Клейста, который во время вторжения в СССР командовал танковой армией на южном направлении. Вся жизнь на завоеванных территориях строится по образцу владычества англичан в Британской Индии. Немцы всерьез воображают русских индусами, а себя белыми людьми. Гитлер любит повторять: «Россия – это наша немецкая Индия». Это высказывание можно найти в документальном сборнике «Застольные беседы Гитлера». Получать высшее образование русским запрещено, предел 4 класса. Все преподавание ведется на немецком языке, запрещены русские учебники по истории и литературе, впоследствии запрещены все русские книги. Главное направление германской политики в завоеванной России дано Гитлером предельно коротко, но точно. Русское население должно быть сокращено наполовину, никакой гигиены, побольше алкоголя и табака. Гитлера давно нет, но дело его живет и процветает, а программа успешно выполняется, как мы можем убедиться, посмотрев вокруг. Пока Третий Рейх праздновал победу над СССР и готовил парад на Красной площади, которую тоже переименовали в Адольф-Гитлер-Плац, произошли испытания на секретном полигоне в Китае первой атомной бомбы в этой стране. Китайские ученые помогли инженеру Крылову ускорить этот процесс. Более того, были первые испытания ракет средней дальности, и было принято эти два факта совместить и испытать первую ракету с атомной начинкой вместо бомбы. Во избежание многочисленных жертв, одна страна за другой сдавались немцам без боя. Когда разведка Китая доложила, что немцы, опьяненные победами, готовят нанести удар по Китаю, что они готовили и стягивали свои войска к границе, было принято решение Мао и Сталиным нанести удар первыми, а не ждать удара от немцев. На ультиматум немцев о капитуляции Мао тянул время и просил подождать ответа о принятом решении. Немцы дали срок лишь 2 недели, поскольку не все было готово к нападению. За это время ускоренными темпами изготовлялись ракеты и намечались города и цели, где было большое скопление немцев. Ракеты не могли быть тогда самонаводящимися. В кабине их сидел пилот и наводил ракету на цель, и лишь в последний момент выпрыгивал из кабины и приземлялся с парашютом. После атомного взрыва все шансы выжить сводились к нулю. Поэтому были организованы отряды камикадзе из летчиков-смертников. Им было разрешено в последний момент выпить капсулу смерти, чтобы не почувствовать всю тяжесть взрыва атомного оружия и не почувствовать ожогов. Китай также увеличил выпуск зенитных установок, опасаясь воздушного удара немцев, и готовил план о всеобщей мобилизации. По статистике, после мобилизации армия Китая по численности должна была намного превзойти немецкую. За день до окончания ультиматума армия Китая нанесла удар первая. Для немцев это было совершенно неожиданно. В атомном пепле немцы на собственной шкуре ощутили, что такое пекло и ад. Не дожидаясь, пока немцы оправятся от первого удара, Мао приказал двинуть пехоту и бронетехнику. Самолеты сбрасывали не только бомбы, но и листовки для немцев и для уцелевших русских. Немцам предлагали капитулировать, а русских обнадежили, что Сталин вовсе не погиб, как немцы трубили, а жив и вместе с Мао ведет войну и призывает уцелевшие части Красной Армии на борьбу с врагом и организовать партизанские отряды по всей территории СССР. Эта новость подняла боевой дух, и партизанское движение усиливалось. Большие отряды особенно успешно действовали в тайге и в лесах. Взрывались склады немцев, выпускались под откос многие эшелоны. Партизанское движение было на подъеме. Немцы не знали истинную дальность полетов атомных ракет Китая, и поэтому для безопасности перемещали свои штабы подальше от фронта, тем самым усложняя руководство с фронтами. Это было на руку Китаю. Благодаря мужеству и напору китайская армия освободила Дальний Восток и уцелевшие отряды частей Красной Армии. Было принято решение Жукову принять командование русскими и организовывать новую армию. Немецкие самолеты не успели нанести ответный удар, поскольку близлежащие аэродромы были захвачены, и немецкие самолеты и атомные бомбы стали трофеями. Гитлер был в ярости. Он приказывал нанести ответный удар, но во многих местах не было связи, так как не знали истинного положения дел на фронтах, где проходила линия фронта и насколько китайская армия продвинулась вперед. Сведения всегда приходили с опозданиями. У немцев была паника. По страхам смерти некоторые просто бросали свои позиции, так как понимали опасность атомного оружия и больше не верили в сказку о непобедимости Третьего Рейха. После первых побед Мао объявил о всеобщей мобилизации в Китае и о том, что фашизм надо уничтожить. Солдат заметно прибавилось, и армия Китая возросла и окрепла. Через месяц немцы все же пытались нанести удары с воздуха бомбардировщиками с атомным оружием, но половина самолетов были сбиты, другие сбросили свои бомбы, не долетев до цели, так как летчики не хотели рисковать своей жизнью под зенитным огнем. Были жертвы среди мирного населения и в армии Китая. В связи с этим приходилось обучать армии новой тактике при воздушно-атомных ударах, как окапываться и где лучше прятаться. В срочном порядке строились подземные бункеры для укрытия в случае атаки. Главной мишенью для Китая и Красной Армии были аэродромы. Нельзя было давать немцам использовать бомбардировщики. Камикадзе с этими задачами справлялись. Им посмертно присуждали высшие звания, а их семьи обеспечило правительство всем необходимым. По приказу Сталина и Жукова с этой задачей справлялись и партизанские отряды. Несмотря на то, что под дулами автоматов заставляли военнопленных строить новые аэродромы, немцы не успевали их использовать в полную силу. Разведка Красной Армии Китая докладывала о новом строительстве вовремя и принимались меры по их ликвидации. Основная тактика сводилась к тому, кто и как господствовал в воздухе, так как смертоносное атомное оружие перемещалось по небу. Гитлер требовал у своей разведки добыть чертежи ракет, но все попытки пока были безуспешными. Институты в Европе работали над этим. И первые испытания немецких ракет «Фау» и «Фау-2» были тоже неудачными. Адольф ждал от астрологов предсказаний, но те боялись наказаний, зная участь предыдущих астрологов и давали неверные рекомендации, чтобы хоть как-то обезопасить себя от гнева вождя. Тем самым они играли в опасные игры. Некоторые понимали, что так долго на лжи не протянут, часто сбегали и прятались.